Юго-Восточная Африка, к северу от реки Лимпопо. В конце 19 века англичане, охотившиеся здесь на слонов, наткнулись в пустынной саванне на неожиданный островок пышной растительности. Среди деревьев возвышался огромный гранитный утес. Скалу окружали гигантские древние сооружения, сложенные из больших камней. При этом на всей территории к югу от Сахары не было ни одной каменной постройки. Только глинобитные хижины под крышами из пальмовых листьев. Кто и как построил огромный комплекс посреди африканской равнины? Среди африканцев каменный город известен под названием Большой Зимбабве. Большие дома из камня. Время создания – 12 век. Древние строители дополнили гранитный утес каменной кладкой, создав лабиринт огороженных пространств, соединенных извилистыми проходами. Постройки Большого Зимбабве не имеют крыш. Какой смысл был в подобных сооружениях? В Большом Зимбабве практически нет прямых линий и углов. Стены изгибаются плавными дугами. Даже края входных проемов закруглены. Центральная часть комплекса, большое городище, обнесена по эллипсу внешней стеной. Чтобы возвести такой овал длиной 253 метра, потребовалось около миллиона тяжелых гранитных блоков. Древние каменщики отлично владели искусством безрастворной кладки. Куски гранита тщательно подогнаны друг к другу. Эллиптическая стена не служит оборонительным целям. Самое любопытное сооружение большого городища – коническая башня. Находится возле внешней стены. Высота 9 метров. Длина окружности у основания – 17 метров. По форме похожа на зернохранилище. Но она полностью монолитная. Ни окон, ни дверей нет. Зачем древние строители возвели эту каменную вышку? Что может быть внутри? При раскопках обнаружилось, что Большой Зимбабве одно время был главной святыней и культовым центром местного народа Шона. Шона бывали в Большом Зимбабве, но истинного назначения странного города не знали. Кто построил этот странный город без углов? И главное, зачем? Раскроет ли каменная крепость свою тайну? Нам неизвестно. Тайное и неизведанное.